Космическое сражение в пиратской системе разразилось в безмолвной глубине космоса, здесь мрак ныне был прорезан яркими вспышками лазерных выстрелов и всплесками взрывов. На фоне черной бездны звезд, огромные боевые корабли адского десанта, судьи выстраивались в боевой порядок, их острые линии и крепкая броня напоминали хищников, готовых к атаке. Сметая все на своем пути, они рьяно рвались вперед, буквально разрывая строй врага и заставляя корабли противников уходить с их пути. Непривычные к космическим баталиям подобных масштабов, пираты и неимодианцы разбегались, как напуганные светом тараканы. И точно так же, судьи давили этих проклятых паразитов. Эти смертоносные машины, украшенные гордыми шрамами прошлых сражений, с презрением смотрели на более многочисленные, но устаревшие суда Торговой Федерации пиратов, собирающихся у старой верфи станции, построенной когда-то для мирных целей, но теперь ставшей центром хаоса. Дула тяжелых турболазеров и лазерных пушек работали без остановки. Команды кораблей выкладывались на полную, отправляя тысячи подарков Стебаной во врага. Сигналы тревоги заполнили кабины пиратских судов, и именно в этот момент наемники рванулись вперед под шквал ярких вспышек самых разных цветов. Взрыкнули двигатели судей и спешно летящими за ними дредноутов и корок. Окруженные со всех сторон мелкими судами и истребителями, они основали четырехгранный клин, в центре которого возвышался временный флагман Альтмана. Многочисленные залпы, разрывающие тишину, прокатились по открытой космической бездне, и бесчисленные лазерные болты устремились к противнику. Они скапливались в плотные ряды, словно сами звезды сжались, потоками света изничтожая врагов адского десанта. Корабли Торговой Федерации, некогда простые контейнеровозы, теперь были приспособлены для войны, но даже с новыми орудиями не могли справиться с натиском наемников. Их реакторы не справлялись, наваренная поверх броня отлетала от пары выстрелов, а внешние стойки для многочисленных истребителей и антенн управления дроидами быстро превращались в обломки, мешающие управлять кораблем. Волнами улетали торпеды, оставляя за собой яркие хвосты, врываясь в защитные щиты противников, словно экзотические ястребы в стаю куропаток, добавляя в светопреставление еще больше алого и желтого, когда детонирующие боеголовки разрывали суда на части. Пораженные корабли начинали трястись, в конце концов разваливаясь под мощными залпами адского десанта. Те же, кто больше не мог продолжать бой или пытались спастись, почувствовали на себе, что такое настоящий абордаж превосходящего противника. Это не битва с дикарями вдалеке от цивилизации, не сражение с бедными торговцами, у которых едва хватает денег ни пару бластеров. На их палубах бушевали бои, медленно превращающиеся в бойню. Пиратские команды пытались использовать свое численное преимущество для штурма, но выучка и хладнокровие наемников сделали свое дело. Десантники, не знавшие жалости, прошедшие через жернова десяток мелких войн, не оставили им шанса. Истребители, курирующие пространство, переплетались в небе, как акробаты, охотясь друг на друга. Маневры были зрелищными, каждый пилот был настойчив, использовал все приемы, чтобы получить преимущество над противником или стремительно уйти в сторону, чтобы затянуть преследование. Один из истребителей от развернулся и, используя тепловые цели, вызвал заслонный торпед, которые сбили вражеский истребитель с курса, оставив от него лишь облако обломков. Тупые дроиды, с дешевыми мозгами, могли сколько угодно заменять павших, но все еще оставались простыми мишенями в тире, для которых попытка сбить опытного пилота-штурмовика превращалась в невыполнимую задачу. Корабль пиратов неожиданно вывернулся в другой бок и попытался врезаться в ближайший фрегат. Этот таран стал кульминацией отчаяния, словно подав какой-то невербальный сигнал. Флот врага рухнул и разделился. Одни в панике выводили свои двигатели на максимум, жертвуя всем, лишь бы скрыться от неминуемой кары свободы в виде турболазерного залпа. Другие же застыли испуганными вампами, отчаянно пытаясь вызвать на связь хоть кого-то, надеясь выторговать свою жизнь. Третьи же поступили героичнее всего, из последних сил пытаясь сбить или нанести хоть какой-то урон ненавистному врагу. Жаль, что подобным смельчаков было слишком мало во флоте трусов и преступников. Небольшой рейд, который должен был позволить Федерации оттянуть силы противника на разборке в системе Ланник, позволить выиграть время для сбора сил и подготовки к маленькой победоносной войне из нескольких сражений, обернулась ужасом и крахом, поражением, словно жуткая пощечина, приводящая вице-короля в чувство. Глава 91. Отдел правды отряда «Адский десант» предупреждает. Только официальный новостной сайт и федеральные каналы ваших планет доносят до вас истину и свежие новости. Все иные источники информации считайте заведомо ложными. Они распространяют панику и работают на благо врагов и противников республики, свободы и всего внешнего кольца. Стоило погаснуть синему экрану, с привычными надписями белого цвета, оформленными строгим шрифтом, как заиграла торжественно-пафосная музыка, медленно понижающаяся в тонах и становясь мрачнее с каждой секундой. Внешнее кольцо, наш дом, далекая часть республики, где только вера в свободу и демократию, помогают нам выжить на бескрайних просторах галактики. Пафосный мужской голос раздался с голоэкранов, проникая в самое сердце своих многочисленных слушателей. Диктор передавал всю ту волну эмоций, которую испытывал и сам. Мирный тихий городок, каких много. Однотипные домики стоят ровными рядами, пока последние лучи закатного солнца освещают крыши серых домов. Несколько вывесок и плакатов с адскими десантниками, яркими красками привлекают внимание глаз. Люди и ксеносы, мирно бредущие по улицам, болтают о своих обычных делах, не обращая внимания на патрулирующих улицы солдат второго эшелона. Тихая жизнь бьет стабильным спокойным ключом. Но даже в этом прекрасном раю, который мы построили, всегда найдется тот, кому не по душе наш милый уголок. Резкая смена тона с проникновенного баритона на грубый бас стала щелчком переключателя. За место тихого городка на фоне закат, на экранах появилась картина жутких руин, залитых тусклым блеклым светом остывающих углей. Тела людей были разбросаны по улицам в хаотичной порядке. Следы крови украшали чудом уцелевшие дома и порушенные статуи адских десантников. Многочисленные плакаты оказались сорваны или залиты кровью жителей, которые до последнего боролись с превосходящим врагом. В ночной тишине послышался бинарный язык. Сначала один динамик, а следом за ним десятки и сотни дроидов заговорили враз, пиликая на своем жутком машинном языке. Сверкая алыми глазами во тьме ночи, тысячи боевых дроидов Торговой Федерации наводнили поселок. Ровные колонны роботов маршировали по трупам и обломкам, без жалости вдавливая тела в землю. Они шли прямо на камеру, шли с гордо поднятыми головами, потряхивая оружием и готовясь вновь применить его на беззащитных жителях внешнего кольца. Чудовища, монстры. Голос диктора пробирал горечью. Мужчина явно пустил скупую одинокую слезу, и даже не видя его лица, каждый слушатель понимал, что увиденное поразило его до глубины души. Они забрали не только наши дома и жизни, они забрали нечто большее, нашу святую свободу. Камера закручивалась, медленно отдаляясь и показывая настоящие легионы боевых дроидов, которые тяжелой поступью сокрушали оборону планеты, медленно перемалывая защитников. Сотни боевых кораблей обрушивались на беззащитный мир. Каждый миг боевые шаттлы спускали вниз все больше машин, и казалось, что им нет конца. Но тут, сквозь черноту космоса, прорываясь сквозь гипертуннель, на помощь планете прилетел черно-золотой флот. Сверкая новенькой краской, красуясь боевыми орудиями, корабли адского десанта без раздумий вступили в бой, круша врага. И когда на нашу свободу покушаются, то всегда найдутся герои, которые захотят ее защитить. И это возмутительно. Наглая ложь. Остановив кадр, представитель Торговой Федерации аж подскочил со своего места, обвинительно тыкая пальцем в своих собеседников. Не находя больше слов, неймодианец просто исходился на почве из возмущения, ненависти и даже какого-то потаенного восторга столь наглому поклепу со стороны противника. А последним же он, конечно же, никогда не признается. Чувствуя, как сердце бешено колотится, а вены аж вздуваются на шее, безносый пришелец вернулся в свое кресло, стараясь не глазеть в сторону представителя десанта. Обычный мужчина средних лет не вызывал у него ни одной положительной эмоции, особенно насмехающиеся глаза ублюдка, в глубине которых застыла тонна презрения. Будь у неймодианца возможность, то он бы приказал драйдекам всадить по десятку лазерных болтов в морду этого засранца. Но, я понимаю причины вашего недовольства, уважаемый Хакафен, но прошу, постарайтесь держать себя в руках, иначе мне придется устранить вас с переговоров. Вежливо качнув головой, мастер-джедай Квай-Гон Джинн спрятал ладони в рукавах своего плаща. Это уже третье предупреждение, и я вынужден настаивать на том, что ваше поведение неуместно. Но как же, но, он же врет. Этот видеоролик просто, как и все их съемки. Это просто. На волне возмущения, задыхающийся от трясущей его ненависти неймодианец даже заговорил нормально, не коверкая слова и не глотая мягкие звуки. Не зная, за что ухватиться, Ксенос вернулся за стол, продолжая пучить глаза и едва сдерживая себя от того, чтобы просто не накинуться с кулаками на своих собеседников. Учитывая природу неймадианцев, то надо было сильно постараться, чтобы довести его до подобного состояния. Мы бы с радостью изучили ваши материалы. Пригласите независимых специалистов и пусть снимут, как продвигаются боевые действия. Вновь начал подливать масла в огонь представитель десанта. С милой улыбочкой он сложил пальцы в замок на груди и теперь явно наслаждался зрелищем. А то ваши записи с камер дроидов-командиров, как бы помягче сказать, показывают уж больно несуразное и невероятное зрелище. Да и подделать их легче легкого, там же материалы и мозги за копейки. Мы можем предоставить вам контакты своих режиссеров и операторов, уверен, они с радостью поработают с вами. Я убью тебя. Рванув через стол, неймадианец был перехвачен падаваном джинна. Молодой Оби-Ван Кеноби резво подхватил неймадианца до того, как тот сумел совершить непоправимую ошибку на переговорах, хотя и сказанного с проявленным намерением было более чем достаточно. «Пустите меня, пустите, я покажу этому выскочке, чудовища, монстры, я покажу тебе монстра, проклятая тварь, я собственными глазами видел эту битву, то, что вы устроили». Трепыхаясь в стальной хватке ученика джедая, Ксенос ярился и ругался. Держащий его Оби-Ван с каменным выражением лица молча смотрел в стену, стараясь не думать лишний раз о том, какой же фарс творился вокруг вместо переговоров. Представитель десанта в открытую скалил зубы, подначивая безносого пришельца действовать еще агрессивнее. А Квай-Гон Джинн сидел и молча переваривал происходящее, периодически потирая разболевшиеся виски. «Давайте просмотрим другие записи. У нас тут есть предоставленные сторонними свидетелями конфликта». Быстро взяв себя в руки, джедай постарался вернуть диалог в конструктивное русло. «Сенат послал нас разобраться в проблеме. Республика не потерпит разгорающегося конфликта с участием сотен боевых кораблей и десятков тысяч солдат». Сурово смерив взглядом обоих представителей, Джин добился внимания к своей персоне. Поглаживая бороду, мастер-джедай был доволен собой. Пускай он и не верил в рассказываемые байки обоих переговорщиков, но как представитель республики был обязан выслушать их и просмотреть доказательства. Да, пускай на одних видеорядах адский десант выставляли чокнутыми линчевателями, пиратами и психопатами, которые огнем и мечом прошлись по всем соседним территориям, где были замечены корабли торговой федерации или их союзников. А на противоположных кадрах ТФ выставляли армии зла, которая ровными шеренгами боевых дроидов хочет уничтожить сами основы республиканского общества. Но Джин надеялся, что среди всего этого мусора сможет отыскать крупицы правды. Именно поэтому, когда включили следующую запись, он был не готов к увиденному. Понял. Подергав головой болванчика, Билли Букер присел на корточки и, поставив сломанных дроидов рачком, пристроил к ним мертвую дроидику, которую заклинило в одном положении. Обгоревшая боевая машина едва удерживалась на своих маленьких ножках, но стояла вроде крепко. «Ой, да-да, двигай своими шарнирами, детка». «Ясно, не думаю, что они вставляют себе в зад шарниры», — громко проговорил оператор сего славного видео. «Тут скорее гайки и болты». «Логично же, тупая ты башка, Мирка. Шарниры в ногах — и это типа фраза, чтобы дроидика шевелила ногами и вставляла активнее. А, вот теперь я понял. Вы, два кретина, хули вы делаете?» В кадре появился новый персонаж. Одетый в чуть другую броню с выделяющимся знаком на плече, мужчина закинул автомат на плечо и присел рядом с произведением артхаусного искусства на подбитый остов танка ТФ. «Бля, ладно этот, но ты то куда бил?» Махнув рукой на оператора, командир группы глянул куда-то назад, после чего, не говоря ни слова, подхватил бластер и выстрелил очередью в горизонт. На заднем фоне послышался болезненный скрипучий робоголос, после чего проследовал хлопок взрыва. «Ха, глядите, у него башка отлетела». Тыкнув за пределы кадра, Букер привстал со своего места, и стоило ему только подняться, как конструкция из дроидов развалилась, что вызвало смех у большой части команды. «Тупые жестянки, даже этого не можете». «Они ни хрена не могут», — пожав плечами, заодно тряхнув камеру, оператор подошел ближе, снимая конструкцию с разных сторон, но Миркру это быстро надоело, и парень переключился на товарищей, заодно открывая новый вид для зрителей. «Тупые дроиды. Самые худшие враги, которые только у нас были. Ну, не будь к ним так суров». «Согласен, Порой пираты еще хуже или работорговцы. Только и умеют, что гражданских бить, а как отпор даешь, то разбегаются. Дроиды хотя бы не боятся драться до конца. Командир отряда, Салька, постучал пальцами по шлему и, видно, с кем-то связывался по внутренней связи. Пару секунд посидев в тишине, мужчина поднялся со своего места. «Так, девоньки, у нас появилась работа. Одно из ядер барышника уцелело при падении, так что нужно пойти туда и зачистить все». О-о-о! Чуть ли не подпрыгивая на месте, оператор скакал вокруг своего командира, излучая тонны позитива и восторга. «А мы одни пойдем или...» «Или, еще три отряда с округи собрали, чтобы мы побыстрее избавились от этой проблемы». Не слушая недовольного стона, полного боли и разочарования, Сылька первым покинул небольшой холм, на котором и отдыхали десантники. Следом за ним пошли и остальные, как и непонятно откуда взявшийся четвертый член отряда. Обходя обломки танков, сбитые чадящие дымом шаттлы и сваленных под ногами дроидов модели В-1, адские десантники дошли до открытого пространства, и именно тогда у всех, кто только смотрел это видео, распахивался рот от удивления и настоящего культурного шока. Огромная долина, некогда украшенная редкими лесками и холмами, ныне превратилась в покрытую кратерами лощину, в центре которой догорало внешнее кольцо транспортника Торговой Федерации. Развалившийся на части, он освещал сотни переломанных тел дроидов, среди которых бродили редкие десантники, проводя контроль выживших машин. Сбитые танки стягивались навороченными гуманоидными экзоскелетами в кучу, а рядом с ними возвышалась гора из подбитых дроидов-истребителей, большая часть которых было просто трудно опознать. Земля, в прошлом зеленая от луговых трав, сейчас превратилась в черное нечто из пепла и залитого масла, смятая, стоптанная тысячами ног. Также повсюду виднелись огромные просторные ямы от выстрелов орбитальных орудий. Вся эта картина выбивала из колеи и заставляла о многом задуматься. Всех, кроме адских десантников. Ну, пошли пацаны. Выйдя чуть вперед, Миркор навел камеру на свой отряд, который шел вниз по склону, спускаясь между обломками боевой техники врага, а высоко в небе над ними, медленно проплывали десятки кораблей десанта, одним своим видом украшая хмурое небо этого несчастного мира, ставшего полем битвы. Что, прямо так и сказал? Так точно, сэр. Ударив кулаком по груди, наш переговорщик важно кивнул головой, стараясь больше времени уделять потолку, чем моему изучающему взгляду. Лично переговорю с мистером Альтманом. Слово в слово, сэр. Хорошо, можешь идти. Отличная работа. Отпустив подчиненного, который бравой походкой покинул палубу, я вернулся к собственным размышлениям, стараясь не отвлекаться на грохочущие на заднем фоне орудия корабля. Редкие попадания по нашему корпуса порой сбивали с мысли, но были эти перерывы столь незначительны и мимолетны, что я спокойно оставался на своей волне. Значит, снова джедаи и снова летят поговорить со мной. Эх, ну, хорошо хоть, что сначала решили подрочить ТФ, а не сразу с нас начали. Краем глаза отмечаю, как очередной барышник начинает разваливаться на части, пока его центральная сфера схлопывается внутрь себя, после чего реактор монструозного транспортника детонирует, разнося внешнее кольцо судна на куски, заодно раскидывая миллионы осколков во все стороны. Ну, что за кретины? Еще час назад стало понятно, что корабль не жилец. Даже самый тупой диванный офицер Кью смог бы понять, что стоит оставить его где-нибудь в одиночестве. Но нет же. И теперь весь верхний фланг посыпался. Поздравляю. Ни слова не говоря вслух, отслеживаю реакцию капитана корабля и, судя по довольной и чуть презрительной улыбке, этот парень понял даже куда больше, чем я. Ну, или просто высокомерная задница. Хотя, разницы особой нет. Главное, чтобы свою работу выполнял. Что думаешь? Жалкое зрелище. Отвлекшись от боя, Сомния пододвинулась на кресле поближе ко мне. Прокатившись на колесиках, девушка на миг отбросила маску серьезности, отчего на моем лице промелькнула замеченная ею улыбка, которая мигом вогнала ее в краску. Иногда надо давать волю эмоциям, я же не дроид. Хех, и то верно. А по поводу твоего вопроса, ТФ, похоже, хочет подстелить соломки. Все эти игры с переговорами, приглашение джедаев, поиски улик для расследования Сената. Скорее всего, совет директоров хочет закончить все это, пока падение репутации вице-короля не коснулось всей компании. Нажав пару раз на экран, Сомния вывела простейшую страничку с запросами последних новостей про Торговую Федерацию. И список был немаленьким, ведь чем дольше длится этот проигрышный для них конфликт, тем чаще народ будет задаваться вопросами. Они явно готовятся заключить перемирие и заранее предупреждают об этом, иносказательно. Возможно, готовят аргументы для переговоров. Качнув головой, девушка тряхнула челкой и замерла на миг, вслушиваясь в команды офицеров корабля. Это выглядело очень мило, особенно учитывая, что на заднем фоне сомнений были размещены экраны с космической баталией, на которых в данный момент погибал очередной флот из сброда транспортных переделок торгашей. Думаю, этот бой станет последним. У вице-короля больше нет личных сил и средств, а поддерживающие его неймадианцы с родной планеты умеют считать деньги, так что помогать не станут, как и совет директоров ТФ. Отдав пару распоряжений, Сомния закинула одну ногу на другую и, прокрутившись в кресле, девушка прикусила губу в размышлениях. Да, скорее всего так и будет. Добьем войска на этой планете и можно будет договариваться. Заодно наконец-то избавимся от ублюдков, сидевших тут долгое время. Со последними словами Сомнии, огромная пиратская станция, висящая на орбите планеты Лок, пошла сетью трещин. Вспучившись от внутренних взрывов, громадина, вызвавшая у нас больше всего проблем в сегодняшнем сражении, начала разваливаться на части, медленно падая на планету, утягиваемая ее притяжением. А вот и финальный штришок в космической битве. Улыбнувшись, девушка отдала приказ на преследование отступающих сил врага. Наш флот разделился на несколько частей, чтобы плотно обложить планету и не дать никому с нее сбежать, в то время, как самые шустрые, скоростные кораблики рванули в погоню, щедро накидывая удирающим пиратам ракеты Тибаны. Пока все это происходило, я успел подняться с места и нацепить лежавший на столе шлем на голову, и когда Сомния отдала последний приказ, она обернулась ко мне, одаривая теплой улыбкой. «Дальше дело за вами, командир». «Ага, привнесем немного управляемой демократии на эту планету». Глава 92. Трехпалая конечность согнулась и, подтянув остальное тело, вновь устремилась вперед, дотягиваясь до обломков репульсорного двигателя танка. Еще работающий механизм мигом раскалил руку дроида, окрашивая почерневшие от дыма и грязи пальцы в алый свет. Но мгновение прошло, рука вновь пришла в движение, неумолимо, целенаправленно двигаясь в известную только дроиду-командиру точку. Пару часов назад, этот одаренный интеллектом дроид, в отличие от множества своих собратьев, вел в бой огромную армию, которая должна была сокрушить врагов Торговой Федерации. Красуясь свежими желтыми цветами на броне, дроид, командующий 2648-1, был уверен в своей победе над органическими формами жизни, которые в 24 раза уступали ему в количестве войск. Несоизмеримое соотношение сил должно было принести легкую победу. Открытое поле, с множеством пустых пространств, где нет укрытия или естественных преград, лишь упрощали поставленную задачу. Но все пошло не по плану. Разглядывая мир сквозь потрескавшиеся окуляры, дроид-командир видел все в красных цветах. Программа сбоила, и о привычном распознавании цветов и объектов не могло быть и речи. Ему едва хватало памяти и сил для того, чтобы просто двигаться, а не уйти на бесконечную перезагрузку в попытках восстановить систему, чуть не уничтоженную выстрелом из бластера в упор. Мощность батареи меньше 2%. А ведь в самом начале боя он всерьез задумывался, стоит ли тратить лишние мощности на ведение записи битвы. Но сейчас эта иссушающая его маленький реактор задача была единственным стимулом для продолжения работоспособности. Нужно было доставить данные ТФ любыми силами, рассказать о случившемся, провести анализ, подготовиться к следующей битве, чтобы их не настигло столь сокрушительное поражение. Анализ ситуации. Потери в батальоне составляют 78%. Перевалившись через тело очередного павшего собрата, 2648-1 на миг застыл, когда дроид под ним зашевелился. В процессоре командира павшей армии замаячила надежда, но также быстро угасла, стоило чуть разобраться. Дроид искрил и дергался. Его тело замыкалось и постоянно пыталось перезапуститься, но поврежденные системы не отвечали, из-за чего несчастный робот выжигал собственные схемы. Не став дожидаться, пока на шум соберутся их враги, командир дроидов продолжил путь, вновь начиная свою гонку со смертью. Маячивший в углу обзора таймер подсказывал, что если он в течение 10 минут не обнаружит транспорт снабжения МТТ с уцелевшей системой связи, то весь этот кровавый забег бессмысленен. Оглядевшись по сторонам, обнаружив лишь завалы из подбитой бронетехники и сотни мертвых близнецов, 2648-1 попытался связаться хоть с кем-то по внутренней связи, надеясь, что проблема именно в его личном передатчике, а не в том, что всех остальных перебили. Несколько секунд молчаливого натужного движения принесли свои плоды, пускай его скорость заметно снизилась, но один из тактиков ответил на его запрос перед смертью. Пиликанье окуляров и радиопомехи выдали скрывающего робота, но его потеря не была напрасной, он смог передать статистику. Жаль лишь, что она была слишком плачевной и не принесла желаемых результатов. Боевая эффективность армии Торговой Федерации и союзников – 0,12% от первоначальных показателей. Негативная динамика прослеживается как в человеческом, так и в дроидном контингенте. Перед глазами 2648-1 выползли голофотани мадианцев и командиров наемников и пиратов, которые присутствовали на планете в момент штурма. Изображения органиков сменяли друг друга, постепенно окрашиваясь в прозрачный черный цвет, означающий, что единица мертва. Лишь 6 представителей органической формы жизни, из более 50 лиц командного состава, оказались окрашены в оттенки желтого, что означало их пропажу в ходе битвы. В текущих реалиях, это можно было смело приравнивать к смерти. Согласно последним данным, из оставшихся 100 тысяч дроидов функционируют только 2200. Это 0,022%, что указывает на неэффективность текущей структуры и стратегии. Перед глазами 2648-1 пронеслись первые секунды битвы, когда ровные колонны его собратьев пошли вперед, готовые сокрушить кого угодно. Они не боялись смерти и готовы были встретить ее несмотря ни на что. Но армия органиков, именуемая «Адский десант», обманула их, и стоило только первой половине армии пройти незримую черту, как под ногами начали рваться заряды, выпуская на поверхность подземную реку, которая вмиг затопила большую часть низин. Сейчас вода уже растеклась по округе, постепенно впитываясь в почву и открывая вид на последствия их решений. Наблюдаемое поле боя покрыто обломками боевых единиц союзников и дроидов. Порядка 90% остатков от объектов не отвечают на запросы связи, что свидетельствует о потере контроля. Но река была только началом. Высадка штурмовых отрядов у них в тылу и в самой гуще строя привнесли сумятицу и вынудили 2648-1 разделить силы, приказывая крупным отрядам занимать круговую оборону. И когда коробки боевых дроидов начали разворачиваться и перестраиваться, их накрыло минометным огнем. Ими гранаты вперемешку с дымовыми шашками заполонили края армии, а потом по ним ударили со всех сторон. Противник, очевидно, использовал стратегию распределения сил и хорошую координацию действий. Лужеобразные участки из грязи, образовавшие благодаря выводу подземной реки на поверхность, сработали эффективно, замедляя прогресс с наступления. На основании имеющихся данных, механизмы движений дроидов можно оценить в 10% от целевых показателей. Выводы делались постоянно, несмотря на периодические остановки и торможения. Дроид-командир продолжал выполнять свою задачу, чувствуя, что конец близок. Ошибки в стратегии. Командование недооценило способность противника к адаптации и импровизации. Высокая концентрация органических солдат, до 80%, увеличивает вероятность самостоятельных атак с разных направлений. Применение тяжелых орудий оказывало значительное влияние на прочность позиций, что не было учтено в расчетах. У противника оказался целый парк бронетехники самых разных видов. Правильно чередуя ее и вовремя используя боевые машины на сложных участках, командир противника смог без особых потерь сломить крупный танковый кулак, который был в распоряжении 2648-1. К тому же, еще немалую роль сыграло практически полное уничтожение штабного МТТ и запасных командиров. Возможные потери эффективности командной структуры фиксируются. Требуется полное переформирование воинских отрядов. В случае следующего столкновения вероятность полного уничтожения при текущих условиях оценивается в 85%. Холодный разум дроида не обманывался. Учитывая потрясающую эффективность, вражеский командир может уничтожить хоть в 10 раз большую армию, если потребуется. Необходим анализ успешных отрядов, чтобы перестроить стратегию. Прокручивая переданные данные статистики, 2648-1 испытывал что-то схожее с органическим разочарованием. Чем больше он углублялся в записи, тем отчетливее становилось понятно, что единственным эффективным юнитом на поле боя оказался он сам, так как не только смог уцелеть, но и сохранить важную информацию о противнике, при этом убив вражеского юнита. Пускай за это и пришлось расплатиться личным танком АТ, взводом охраны и собственными конечностями. Вражеские системы коммуникаций действуют с коэффициентом 95%, в то время как собственные показали лишь 35% эффективности, не только из-за повреждений. Это создает дополнительные преграды для дальнейших операций. 2648 Кадин не знал, что вся цепочка командования, как и принцип раздачи приказов подчиненным, в армии ТФ был построен по принципу корпоративной лестницы. И в случае потери всех офицеров среднего звена, как и произошло во время битвы, никто из них обычных бойцов просто физически не имел возможности связаться с командованием и получить новые приказы. На данный момент ситуация критическая. Достаточно 3 с лишним минуты до полного истощения остающейся энергии. Принять решение о дальнейших действиях невозможно без доступа к командному уровню. Подсчет шансов на выживание под угрозой полномасштабного нападения составляет менее 0,05%. Один из дроидов ухватил 2648 Кадин за руку. Вадин прожигал его пустыми глазами и со всей силы сдавливал трехпалую конечность, скорее всего предполагая, что успешно захватил врага. Несчастный робот воспринимал сигналы только по внутренней связи, ибо любые устные увещевания оказались безуспешны. После десятка секунд молчаливой борьбы по связи, 2648 Кадин смог вырваться из крепкой хватки собрата и продолжить свой путь. Объекты данных зафиксированы. Поддержка не пришла. Узел связи не найден. Временные рамки истекают. Каждый дополнительный алгоритм завершает свою работу. Анализ затихает. Циклы останавливаются. В области взаимодействия остается один окончательный процесс. Достигнуть безопасной точки. Сохранить жизненно важную информацию. Заприметив небольшой овраг, едва прикрытый повалившимся деревом, 2648 Кадин развернулся на животе и уже направил свою руку в нужную сторону, когда сбоку по его телу пришелся удар. Тяжелый стальной сабатон перевернул его на спину, открывая поломанным окуляром вид на облачное небо с пролетающим по нему кораблями противника. Новый удар в грудь окончательно доломал единственную конечность. Пальцы дроидов последний раз щелкнули, соскальзывая из щиколотки врага, так и не причинив ему никакого вреда. Приподняв голову, 2648 Кадин уперся лбом в дулом штурмового бластера. Широкое отверстие смотрело прямо на него. Нога преследователя упиралась в грудь, продавливая хрупкую технику. Шансов нет, спасти данные не удалось. Миссия провалена. Вспышка лазерного болта стала последним, что дроид-командир записал перед своей смертью, прежде чем внутренние остатки электроники загорелись под давлением горяченной плазмы. «Слушайте сюда, ублюдки!» Вскинув бластер, увожу дуло винтовки в небо, пока моя вторая рука сжимается в кулак. Секунда и внимание нескольких тысяч десантников сосредотачивается на сжатом около груди кулаке, после чего мои бойцы отвечают синхронным движением в ответ. Там, в этой поганой горе, слово «крысы», заперлись остатки пиратов и торгашей, которые смели нападать на ваши дома. Мои слова эхом дублировались через динамики экзоскелетов. Стоящая ща моей спиной Авина, еще и движение повторяла, словно моя вторая тень. И сейчас, прямо сейчас, мы ворвемся туда и убьем их всех, без жалости, без сомнений. Мой голос эхом прокатился по полю недавней битвы. В предместьях вражеской крепости нас повстречала еще одна крупная армия дроидов, благо хоть она была такая же тупая, как и первое. Единственное, я хочу, чтобы представитель ТФ, кузен вице-короля Ганрия, остался в живых. Всем ясно? Да, сэр. А теперь, принесите мне этого безносого ублюдка. Хуа. Новый удар тысяч кулаков по металлу на груди. Грохот поднялся такой, что на миг заложило уши, а система брони запричитала об шумовой атаке и опасности. Но я лишь отмахнулся от ее навязчивых сообщений, учитывая, что теперь большую часть моей брони контролировала Авина. Мне не было дела до этих постоянных предупреждений. Пускай упрямый и постоянно закидывал меня ими при случае. Развернувшись на пятках, встаю на подставленную титаном руку и оказываюсь на высоте 3 метров, откуда отчетливо вижу, как первые ряды моих психованных ублюдков уже подбираются к крепости. Немногочисленные турели, башни и огневые точки горели в свежих пожарищах, освещая вечерние сумерки. Тела пиратов и дроидов то и дело падали со стен, пока подступающая волна десантников неслась внутрь, сметая все на своем пути, подготавливая коридор для штурмовых отрядов. «Сэм, пора!» Женский механический голос прозвучал из кабины за спиной. Наши силы уже практически вплотную подошли к гермоворотам. Думаю, через пару минут они выбьют их. Ага, погнали. Сидя в кабине своего Титана, я чувствую, как массивная машина поднимается. Ремни безопасности и плотные крепления из кожи ползут по телу, крепко обнимая мое тело и придавая мне уверенность в собственной безопасности. Хотя, нужна ли она адским десантникам? Каждая деталь кабины знакома и в то же время поражает своей сложностью. Я активирую систему, и через переливающиеся панели приборов начинают мигать индикаторы. Реактор начинает разгон, когда я делаю первый шаг. Вибрации проносятся с головы до пят, заставляя тысячи мурашек пробежаться по спине. Сердце колотится быстрее, кровь бурлит, как будто Авина реагирует на мой азарт. Я подключаюсь к ней, ощущая, как нейроимпульсы проходят сквозь меня, как разряды тока, пробуждая каждую клетку. Как объясняла мне коротышка, это чем-то похоже на присоединение протеза, только вместо утерянной конечности ты обретаешь давно забытое и профуканное тело. Сначала я только следую инструкциям, механически нажимая кнопки и тяну рычаги, но затем, когда машины запускаются, все меняется. Я чувствую, как каждая конечность Титана становится частью меня. Левый сервопривод руки движется в унисон с моим запястьем, а правые ноги – с легким поворотом стопы. Это невероятное ощущение, словно я обрел новые мускулы и кожу, которые защищают меня от мира. Только вместо мягкого мяса, они сделаны из корабельной дюрастели с напылением куда более прочных сплавов в уязвимых местах. Я перестаю быть просто пилотом. Я становлюсь частью этой боевой машины, ее сердцем и разумом. Все это время мои глаза прикрыты. Авина давно выучила весь процесс, и я жду от нее условного сигнала, до последнего момента ожидая в темноте. Камеры Титана активируются, соединяясь с экранами и датчиками в моем шлеме. Миг прострации и яркий свет снаружи бьет мне в глаза. Предо мной раскрывается вид, наполненный деталями. Я вижу все сразу, каждый угол, каждый дюйм окружающей среды, как если бы у меня было несколько глаз, дающих мне возможность контролировать абсолютно все. Сначала я чувствую легкое головокружение. Слишком много информации за раз, так происходит всегда с тех пор, как я использую все возможности Авины. Но затем я сосредотачиваюсь, принимаю это, позволяя своему разуму адаптироваться. Возникает волна энергии, когда я активирую орудия, и они отзываются в такт моим мыслям. Я слышу глухой треск, когда они готовятся к действию, а каждый сделанный Титаном шаг создает мощные вибрации, которые проходят сквозь меня, пронизывая как электрический разряд. Этот зверь под моими контролем. Его мощь, его скорость, его ужасающая грация – все это становится частью меня. Титан открывает свои системы коммуникации, и я слышу, как внутри меня начинает гудеть голос, шепчущий командой предупреждения. На мгновение он заглушает выкрики по внутренней связи отряда, тысячи голосов ежесекундно докладывающих обо всем происходящем на поле боя. Но этот миг уходит, и вместо шепота и голосов вдалеке, на смену приходит шум битвы с рокотом повторителей и взрывом сотен ракет. Готово? Конечно, Сэм. Тихий милый голос Авины сочится предвкушением. Всегда готова нести вкус святой свободы любому врагу демократии. Мы с Титаном, единое целое. Где заканчивается моя личность и начинается его мощь? На этот вопрос нет ответа, и это безумие вызывает у меня восторг. Я смотрю на поле боя через экраны шлема и ощущаю прилив адреналина. Каждый противник, каждая угроза, каждая возможность действовать. В этот момент страхи отступают, остается только решимость и стремление к победе. Именно те чувства, которые воспевают адские десантники. Именно те ощущения, которые я так люблю. Я, пилот, я, боевая машина, и мы готовы свернуть горы. Каждый раз подключаясь, приходит понимание, что вместе мы можем победить любого врага. Тогда приступим. Глава 93. Справа, Сэм. Вижу. Рыкнув в микрофон, уворачиваюсь от вывернувшего из прохода штурмового танка ТФ и проскользив вдоль стены, хватаюсь за поворачивающееся в мою сторону дуло. Пушка репульсорного танка рявкнула разок, разнося в пыль обломки стены, по которой я только что знатно потоптался ногами, но на большее ее не хватило. Всего одно движение рукой, и орудие выгибается под углом в 90 градусов, после чего я упираюсь ногами в широкие крылья танка, которые скрывают репульсорные движки, и в один рывок отрываю башню, открывая вид на испуганного дроида В1, который, забавно дергая руками, пытался остановить меня от его смертоубийства. Ударом кулака вбиваю подстройку для башни внутрь боевой машины. Металл скрипит и мнется под весом моей конечности. Искривляясь, он загибается внутрь, сминая танковый экипаж и превращая их в труху. Вот так-то. Резкий ворот влево, и мимо меня проносится дымный шлейф ракеты, оставляя в воздухе след. Остроносая проказница пролетает дальше по ангару, подрывая противоположный навесной балкон, уже порушенный в боях за крепость. «Ави, подбрось меня». «Поняла, Сэм». Спокойный голос Титана одурманивал. Казалось, что ничто не может изменить ее умиротворению, лишь редкие воодушевленные выкрики и никакой паники. Раскрыв передо мной свою грудину, Авина подставила руку, по которой я и выбрался наружу, сходу спрыгивая на идентичный, порушенному, балкончик. Несколько дроидов ТФ попытались наставить на меня оружие, но первый из них отправился по кускам в полет, провожаемый подошвой моего сабатона. Второй успел сделать шаг вперед, прежде чем моя рука ухватила дуло его бластера и отвела орудие в сторону третьего дроида. Бедолага даже не успел сказать свое фирменное «ау», как получил заряд Тибаны в голову и грудь. Продолжая движение, отталкиваюсь от бортика балкона и с ноги бью по последнему дроиду. Надломив его тощую ножку, заставляю машину припасть на колено. Пока робот дезориентированно вертел головой, пытаясь хвататься руками за все подряд, дроид, чей бластер я так и не выпустил из рук, остался без своих верхних конечностей, одной из которых я и забил его до смерти. Последний из четверки все же смог справиться с поломанной ногой, и когда он вновь поднялся в полный рост, то напротив него уже стоял я. Удар руки отводит бластер в сторону. Вспышка алой энергии освещает мой грязный и залитый маслом и кровью шлем. Дроид провожает взглядом окуляров дуло своего оружия, уже наверняка пытаясь выстроить новую траекторию выстрела. Только вот мощности у этого дурика не хватает, и он чуть зависает на месте. Это становится скучным. Удар рукой по стальной шее делает первый надлом. Второй удар по ноге ломает ее окончательно. Сенсоры дроида сбоят. Он слабо понимает, что происходит. Несчастная машина едва успевает обработать все поступающие сообщения о повреждениях и ошибках. Он валится на пол, но я не даю ему упасть. Подхватив его за корпус, поднимаю над головой и, круто развернувшись, скидываю с балкона, размозжив его останки об пол. Авина тоже отличилась, и стоило дроиду коснуться земли, как ее многотонная нога опустилась сверху, и только дергающаяся трехпалая ручка осталась торчать снаружи. Это был уже 48-й отряд противника. Подставив мне руку, Ави помогла мне спуститься вниз и забрать со своей спины снаряжение, которое я так и не успел перезарядить. Рекомендую вернуться к остальным силам и взять группу прикрытия. Я не сомневаюсь в твоих силах, Сэм, но так будет куда безопаснее. Ха-ха-ха, безопаснее, для кого? С намеком пнув стальную лапищу мертвого в один, глумливо ухмыляюсь, когда рука дроида начинает рефлекторно сжиматься. Видать, какая-то часть программы уцелела, или может быть это сбой, а вдруг та мифическая хрень, в которую верят некоторые машинопоклонники? Насрать, теперь ты по-настоящему свободен, маленький дроид. Со смешком вытаскиваю перезаряженный бластер и одним выстрелом в плечевой сустав, заставляю конечность успокоиться и затихнуть, теперь уже навсегда. Пойдем, Ави, нам нужно захватить братца Ганрия, до того, как мои головорезы снимут с него кожу. Кривая ухмылка выползла на моем лице под шлемом. Не став забираться в кабину Титана, я первым потопал вперед, чувствуя, что скоро смогу хорошенько подраться, а может и не смогу. Разочарованно опустив бластер, долгим и усталым взглядом провожаю пролетевшие мимо меня обломки драйдеки. Грозная боевая машина, способная подавить отделение войск какой-нибудь планеты с внешнего кольца, ныне без рук и ног пыталась уползти от издевающихся над ней десантников. Третий штурмовой взвод в полном составе пробился сюда раньше, обогнав меня буквально на десяток минут, но этого времени вполне хватило для того, чтобы перебить большую часть оставшегося здесь гарнизона. Повсюду валялись трупы пиратов, в то время, как их бывших капитанов и баронов развешивали на стенах с пеньковым галстуком. Лихие разбойники, убийцы и прочая погонь, сейчас они умоляли о милосердии, которого никогда не проявляли сами. «Пошел!» Мое внимание привлек крик одного из десантников, когда он пинком ноги отправил тело очередного космического волка в полет. Хватаясь пальцами за веревку, царапая собственное горло, пират до последнего пытался спастись, но вес собственного тела сломал ему шею, потому секунду спустя в паре метров от земли болталось очередное тело, к которому вскоре присоединился еще десяток таких же ублюдков. «Босс, а вот и наш безносый друг». Бросив мне под ноги родственника вице-короля, десантник скупо кивнул на остальных, жавшихся чуть в стороне неймадианцев и горстку людей. «С ним еще вот эти были. Мы это, не стали их того». Проведя ладонью по горлу, боец явно пытался казаться тактичнее и вежливее, чем он был на самом деле. Только вот, запакованный в тяжелую броню, покрытую сколами и трещинами, а левая рука вообще была по локоть в чьей-то крови. Короче, впечатление солдат производил правильное, а судя по испуганным взглядам наших пленников, тот поразил их не только своим внешним видом. Проблемы были, да какой там, недовольно махнув рукой, десантник закинул бластер на плечо и начал крайне активно жестикулировать освобожденной рукой, только ворвались, эти все сразу в пол, кричат, плачут, дроиды сыплются на куски, стоит лишь чихнуть в их сторону, а пиратское отребье, ФФФ, этому мусору только торгашей, да фермеров пугать, хотя, наши фермеры скорее всего насадили бы на вилы их тощие жопы. Последнюю часть парень пробормотал себе под нос, задумчиво скребя подбородок шлема, даже скорее выбивая какой-то знакомый мотивчик. Прелесть какая, отпустив бойца, присаживаюсь на корточки напротив неймадианца. Щуплый задохлик, весь провонявший страхом. Казалось, еще миг и он напрудит себе в штаны, а уж когда мое лицо остановилось с ним на одном уровне, так Ксенос натурально затрясся, да не бойся ты, так и без тебя здание потряхивает. Подтверждая мои слова, крыша бункера содрогнулась, а с потолка посыпалась бетонная крошка. Пару секунд все поглядывали вверх, боясь самого худшего, но катастрофы не произошло. «Так, давай сделаем все быстро и без боли. Вырубай дроидов и прикажи сдаться нанятым вами специалистам». Ухватив пришельца за плечо, хорошенько встряхиваю, заставляя сосредоточить все внимание на мне. «И давай без глупостей, а не то твой брат получит тебя по кускам». «Не получит». Тихий, жалостливый шепот покинул уста Безносова. Роняя крупные слезы, Ксенос ухватил себя за плечи и под понимающими взглядами подчиненных, зарыдал. «Нет, нет, нет, нет». На миг мне даже стало как-то жаль его. Скорее всего, подобный провал дорого ему аукнется, и будет хорошо, если он останется жив и здоров после провала подобного уровня. Только вот, неймадианец явно сотрясался по другому поводу. «Не получит. Он ничего не получит. Но вот ты... Ты отведаешь сполна, о чем ты там бормочешь?» Наклонившись ближе, я попытался заглянуть в глаза брата вице-короля, но тот, согнувшись практически пополам, никак не реагировал на мои попытки, что, признаться, сильно раздражало. «Эй, Ксенос, давай-ка без глупостей. Сэм, берегись». Огромная механическая рука Авины ухватила меня сзади за прыжковой ранец и дернула изо всех сил. Всего за миг до того, как резко дернувшийся вперед неймадианец смог сдавить меня в своих объятиях. Отлетая спиной назад, чувствуя нарастающую скорость и безвольность детской игрушки в руках Титана, я в оба глаза смотрел на меняющееся лицо неймадианца, который вместо страха и ужаса начал источать из себя ярость напополам с безумием. Его пальцы, расставленные на манер птичьих когтей, вспороли воздух, и мгновенно осознав это, Ксенос зашелся в яростном крике, который привлек внимание всех окружающих. Разведя руки в стороны, вопя в потолок, он ничего не успел сделать, как его тело разорвалось изнутри, кровавыми кляксами задевая группу десантников неподалеку и частично долетая и до меня. С шипением и бурлением, капельки крови осели на броне, проплавляя и въедаясь внутрь. С шоком я смотрел за тем, как маленькая капля оставляет глубокую дорожку выбоину на моем наруче, а потом по ушам ударили крики. Раздирая броню руками, катаясь от боли по полу, несколько моих бойцов пытались спастись от жуткой участи, но довольно быстро замолкали, стоило мерзкой штуке добраться до их тел. Воздух заполнил аромат горелого мяса с примесью химикатов, а датчики в системе брони уловили обильное количество отравляющих веществ в воздухе, которые к тому же входили в симбиоз между собой. Новый взрыв. Все заложники, которых оставили в одной куче под присмотром целого отряда десанта, разлетелись по залу кровавыми ошметками, мгновенно убивая своих охранников. Алая вспышка из огня и крови окрасила стены и потолок, после чего сверху посыпались отваливающиеся куски бетона и дюрастали в виде арматур. «Эх, а ведь я так надеялся, что смог насладиться твоими криками!» Знакомый басовитый голос выбил меня из ступора. Позволив Авине поставить меня на ноги, на ее внутреннюю сторону ладони, я вгляделся в темноту, откуда на меня смотрело два огромных желтых глаза. С другой стороны, теперь у меня есть шанс захватить тебя живым и отведать самые лучшие части. «МММ, к бою!» Выкрикнувший это десантник мигом оказался без головы. Огромный ямриец выпорхнул из темного угла и всего одним движением отсек крикуну башку. Взмахнув лезвиями, богомол распахнул зубастую мутировавшую пасть и застрекотал на весь комплекс, ударяя по ушам всем собравшимся. Его клекот заставил ближайшее к нему стекло лопнуть, а нескольких десантников ухватиться за уши, пытаясь спастись от всепроникающего звука. А потом на нас полезли враги. Из проломанного потолка, из внутренних частей подземной крепости, все вокруг наводнили ямрии и дроиды. Проклятые твари словно чурались использовать огнестрелы, потому всей толпой побежали в рукопашную, пытаясь навязать себе преимущество. Глупые маленькие людишки, арканийский мутант наконец-то вышел из тени. Окруженный своими войсками из клонов и дроидов, Зета Магнус вальяжной походкой шел в мою сторону, пока вокруг него разгоралась битва. Никто не посмел нападать или отвлекать великана, да и не было у моих парней такой возможности. Твари наседали на них со всех сторон, потому Магнус практически без проблем достиг того места, где пару секунд назад подорвался неймодианец. «Все бежите и бежите, даже не думая оглядываться по сторонам». Пафосная и великолепная речь Зеты была прервана новой чередой взрывов. Прокатившись по комплексу, они сотрясли и так едва устоявшую крепость. Только разгоревшийся бой прервался на пару секунд, после чего в сражение влезла третья сторона, которая разила всех, не разбирая врагов. Пробиваясь сквозь плотные ряды сотен ямрийцев, параллельно отстреливая моих людей, солдаты в золотых доспехах разили всех на повал, плотным клином идя к своей цели, одному болтливому и надоедливому гиганту. «Сука, вот так свезло!» Я сразу узнал новеньких, и признаться, легче от этого не стало. Солнечная гвардия, известная группа наемников энчани, которые славились своим боевым мастерством и выучкой. И сейчас эти ублюдки щедро раздавали пиздюли всем в зоне действия своих пушек. «Ави, на тебе, арканиец!» «Поняла, Сэм!» Махнув ладонью, Авина подбросила меня в воздух, позволяя активировать реактивный ранец с большей высоты для широты маневра. Перезарядив бластер, на полной скорости врезаюсь в середину строя золотых солдатиков, с двух ног влетая в грудь ведущему строй. Прокатившись кубарем вместе со своей жертвой, едва успеваю встать на ноги, как силовая пика просвистела в миллиметре от моей головы. Гудя и светясь всеми оттенками синего, острие силового клинка мелькало рядом с моим лицом, так и норовя задеть визоры шлема. Уворачиваясь от ударов, я постоянно сталкивался с другими солдатами в золотистой броне. Толкаясь и пихаясь, используя их тела, как трамплин или укрытие, я наводил хаос и неразбериху в строю этих знаменитых наемников. Пихнув одного локтем, переваливаюсь через спину наклонившегося, чтобы сразу как встал на обе ноги, ухватиться за кисти замахнувшегося на меня гвардейца. Провернувшись вокруг своей оси, подставляю засранца под очередной выпад пики и пинком ноги отправляю в кучу малу, которую оставил за собой. Выхватив с пояса бластер и револьвер, начинаю палить с двух рук во все стороны. Рявкает старый переделанный подарок моего приемного отца. Шипит бластерное дуло из-за перегрева, а вокруг разворачивалась собачья свалка всех против всех, ибо своим коротким забегом я позволил своим десантникам и шестеркам Зеты добраться до нерушимого строя солнечных гвардейцев. Фух, ну погнали. Удар под колено ближайшему гвардейцу заставил его упасть на пол. Увернувшись от удара прикладом, упираю в живот нападающего дуло револьвера, пока вторая рука с бластером обхватывает мою жертву за шею. Выстрел в упор выворачивает наемника наизнанку, заодно пробивая следующего за ним. Грохот пальбы оглушает. Приятная и знакомая отдача в руку греет сердце. Мои легкие горят огнем от постоянного тяжелого дыхания. Приятная дрожь пробегает по спине. Откинуть искалеченное тело под ноги прыгнувшему на меня дроиду. Машину успевает извернуться в воздухе, игнорируя мертвое тело, но этим дарит мне нужные мгновения. Мой удар ногой, окованный в тяжелый сабатон, проминает роботу грудину, отпинывая его обратно в толпу точно таких же жестянок, рвущихся к нам словно стая голодных собак. В десятки метров перед нами падают два огромных сцепившихся тела, молотя руками по телу титана, клон Магнуса. А я сомневался, что крысеныш вылезет к нам собственной персоной. Уж больно хитер и труслив был мутант. Клон Магнуса пытался вскрыть кабину, явно что-то задумав, но Авина ловко уводила его удары в сторону, постепенно перехватывая преимущество. Ударом двух ног, Она отбросила его от себя и моментально вскочила в полный рост, заодно передавив добрый десяток дроидов и жуков. Синие лампочки на теле Титана яростно мерцали, сжатые до предела кулаки рвались вперед, а сама Авина молчала весь бой, хотя порой часто связывалась со мной по общей сети. Видать, тяжко ей без меня дается битва. Слева вижу движение и за миг до того, как меня закалывают силовой пикой, очередью лазерных болтов пробиваю нападающему ноги. Командир Солнечной гвардии падает на колени. Из-под его глухой маски вырывается тихий стон, едва различимый в той какофонии звуков и шума, которые обрушиваются со всех сторон. В последней отчаянной попытке он пытается наколоть меня на пику, но, увернувшись от нелепого выпада, я выбрасываю бластерный пистолет в лицо какому-то ямрийцу, который, замахнувшись лапами-лезвиями, попытался располовинить меня, подловив в моменте. Вторая ладонь ложится на древко пики. Револьвер занимает свое положенное место на поясе, а я же делаю под шагой в один рывок, перекидываю гвардейца через себя, обрушивая его спиной на пол. Практически синхронно, мой милый Титан перекинул через правый бок арканейского мутанта, валяя его себе под ноги. Выломав великану руку, она склонилась над его головой и, активировав плечевые повторители, разрядила в лицо клона Зеты несколько сотен бластерных снарядов. Я же просто в одно движение выхватываю пистолет и одной единственной пулей добиваю подранка. Голова командира гвардейцев лопается, словно спелый арбуз, а битва вокруг и не думала угасать. Вперед, убейте всех. Глава 94. В следующий раз, будьте благоразумнее и возьмите нас с собой. Поклонившись напоследок, Квагон Джинн и его ученик покинули наш совещательный зал. Явно испытывая удовлетворение от моей кислой мины, джедай позволил себе легкую улыбку, в которой было слишком много всего. Его же падаван, Кеноби, был куда менее эмоционален и больше походил на полена или дроида. А теперь, я прощаюсь с вами. Всего доброго. Даже свою бодягу про силу не задвинул, явно обиделся. Коротышка помахала джедаем ручкой, после чего вернулась к своим чертежам, при этом крайне громко и раздражающе хлюпая соком через трубочку. Ну, не мудрено, согласен. Кивнув головой, Арком присел рядом и сделал то, о чем мы все только думали, но не решались сделать этого. Вырвав из рук мелкой джавы стакан, вытащил трубочку и метким броском закинул ее в мусорку в другой части зала, после чего всучил стакан насупившейся малышке. Вице-король в ярости, пускай совет директоров и пошел с нами на мировую. Это лишь малая из наших проблем. Перекинув зубочистку из одного уголка губ в другой, Сомни откинулась на спинку стула, задумчиво разглядывая потолок. Куда больше меня беспокоит, что враги так легко обходят наши радары и патрули. Шпионы, кроты, стукачи, пожимая плечами, ответили все в разнобой. Предположение было очевидным, и ничего такого в нем не было. Благо, будучи понимающими разумными, мы осознавали, что, как и в любой другой крупной организации, у нас полно шпиков от всех заинтересованных, а может, кто-то просто за монетку подсобляет или подвергается шантажу. Вариантов много, и выловить всех не удастся никогда. С этим все и так понятно. Вяло махнув рукой, мой дорогой зам закинула обе ноги на стол, сложив руки на груди, визуально поджимая ее. Сомния недовольно цокнула и выплюнула зубочистку. Я говорю про то, что Солнечная гвардия оказалась у нас в тылу, словно из воздуха. Ну, выживших патрулей после встречи с ними не осталось. Ублюдки перебили почти полсотни наших, чтобы просто пробраться в крепость. Взялись буквально из воздуха. Рыкнув от недовольства, Сула встал со своего стула и начал грозно расхаживать взад-вперед. А в ангаре погибло вдвое больше, и того почти полторы сотни на 45 гвардейцев. Дерьмовый размен. Цыкнув языком, Миранда присела на подлокотник моего кресла. Вальяжно раскинувшись, словно экзотическая рабыня, она как-то смогла умоститься рядом, еще и опереться на спинку, чуть ли не ложась, но это был не открытый бой. Они ударили со спины, в хаосе боя. ПФ, фыркнув, Арком изобразил, что успокоился, но мне, как и всем остальным, было понятно, что подобное лишь еще больше раззадоривает и злит его. Бывший мандалорский командос был в натуральном бешенстве, из-за того, что его обошли на собственном поле. Еще не забывайте о Магнусе. Фисат, наш бессменный тыловик, пролистал отчет на планшете. Сверяясь с зубодробительным графиком, юкианец хмурился все сильнее, отчего даже на мгновение позабыл о своей скромностью и кроткости. Его выходка стоила нам очень много. Почти 8 десятков отравлений тяжелой степени. У всех остальных, кто штурмовал комплекс, испорчены фильтры, а броня теперь должна пройти полную химическую очистку. Очень много аллергии, раздражений, психических заболеваний. И это я уже не говорю про банальный понос, тошноту и... Хватит, мы поняли, брак. Мягко улыбаюсь тыловику, который даже смутился своего непривычного напора. Ухватившись за планшет, юкианец спрятался за ним и продолжил работать, краем уха слушая собрание. Подводя итог, легкое сражение с болванчиками Федерации обернулось для нас кровопролитной и тяжелой битвой. И самое неприятное, никаких бонусов за выкуп богатой шишки. Вспомнив присланное недавно письмо, в котором Дриан Куат выражал мне свой полный восторг и энтузиазм, недовольно кривлюсь. Избалованный маленький мудак, думающий только о себе. Ему то похер, что теперь Нут Ганрей будет пытаться подгадить нам чисто из принципа, а учитывая злопамятность и жестокость нынешнего вице-короля ТФ, то он успокоится, только когда наши трупы развесят по стенам его дворца на Неймодии. Но возвращаясь к малышу Куэту, удачно провернувшего свои маленькие интриги нашими руками, да и не только нашими, я уверен в этом, само участие Диккера во всей этой заварушке, как бы намекало, что там замешано много всего. Явно что-то, что не нашего полета и ума дело. Рик уже связался со мной и мягко пожурил. Меж тем я вернулся к обсуждению, так как все размышления не заняли и пары секунд. Пускай заказ мы и закрыли, причем в полном объеме, но то, что мы пролюбили братишку Ганрея, не пойдет нам в плюс. И какие будут санкции? Корабль то построит, ради чего мы вообще всей этой херней занимались. С этим проблем не будет. Примирительно выставив перед собой руки, успокаиваю разбушевавшуюся команду, которой явно не понравилось, что нас еще как-то будут наказывать за, по сути, не наш провал, наш новый флагман будет готов в течение 2 месяцев. Деньги на его постройку уже подготовлены, как и экипаж, синхронно ответили мне Брак и Сомния, стоило мазнуть по ним взглядом. 2 моих заместителя по разным вопросам, ответил настолько гордо и уверенно, что у остальных повылезали улыбки на лицах. Парочка замов явно гордилась проделанной работой, им для полноты картины только не хватало дать друг другу 5.